Глава 13. Впервые с тех пор, как Рой Грейс пришел в полицию, он задался вопросом, а так ли уж необходимо было становиться блюстителем закона? С раннего детства он ни о чем другом не мечтал, да и, став старше, не помышлял об иной профессии. Его отец Джек дослужился до инспектора уголовной полиции. Кое-кто из офицеров постарше еще помнил старика и тепло отзывался о нем. В детстве Грейс обожал отца. Он любил слушать его рассказы, кататься в патрульной машине, таскаться за ним на работу. Малышу Рою профессия отца казалась яркой и полной приключений, куда интереснее, чем у отцов других мальчишек. Тогда Грейс смотрел все полицейские телесериалы, читал всевозможные детективы и боевики от Шерлока Холмса до Эда Макбейна. Память у него была почти фотографическая. Он любил разгадывать головоломки, при этом рос на редкость крепким мальчиком. После рассказов отца Рой проникся уверенностью, будто все полицейские — одна семья, где сильно развитый дух товарищества и чувство локтя. Но в такие дни, как сегодня, он понимал, что работа полицейского заключается не только в том, чтобы вкалывать на пределе возможностей, но и уметь приспосабливаться к посредственностям, от которых никуда не деться. В современном политкорректном мире офицеру правоохранительных органов часто приходится чувствовать себя политической пешкой. Последнее повышение по службе, сделавшее Роя вторым из самых молодых суперинтендантов уголовной полиции за всю историю Суссекса, еще 3 месяца назад приводило его в восторг. Теперь же оказалось, что высокий пост — это чаша с ядом. Взлет по службе сопровождался переходом из шумного отдела в самом центре Брайтона, где работали почти все его друзья, в относительно тихое помещение бывшего завода в промзоне на окраине, совсем недавно отремонтированного и отданного под штаб-квартиру уголовной полиции Суссекса. Прослужив 30 лет, можно уйти на пенсию. Неважно, как ты работал. Если выдержишь эти 30, остаток жизни голодать не придется. Но Рой не так представлял себе свою карьеру. По крайней мере, обычно он относился к этому по-другому. Но сегодняшний день изрядно подрубил ему крылья и показал, как все обстоит на самом деле. «Да, условия изменились», — думал он, сгорбившись над столом, не обращая внимания на попискивание, свидетельствующее о том, что на его электронный почтовый ящик пришло очередное сообщение. Он жевал сэндвич из черного хлеба с яйцом и крест с салатом и просматривал стенограммы судебного процесса над Сурешем Хосейном. Да, жизнь не стоит на месте. Иногда перемена оборачивается к лучшему, иногда не очень. Еще год с небольшим ему стукнет 40, в волосах уже пробивается седина, а его новый кабинет слишком тесен. 3 дюжины фирменных зажигалок его коллекции кое-как разбросано на полочке, в простенке между столом и окном, откуда вид открывался вовсе не на лужайку, как у Эллисон Воспер, а на стоянку и камеры КПЗ. На стене за спиной больше всего места занимали большие круглые деревянные часы, которые снимались в знаменитом телесериале «Полицейская работа» об участке в лондонском Ист-Энде, их Рою подарила Сэнди на 26 лет. Под часами красовалось чучело форели весом 7 фунтов и 6 унций, пойманное им несколько лет назад в Ирландии. Грейс нарочно повесил его под часами, чтобы был чем подкалывать подчиненных, мол, без труда не выловишь рыбу из пруда. По обе стороны от чучела висело несколько документов в рамках и групповой снимок с подписью «Брамсхиллский полицейский колледж». Отделение тяжких и серийных преступлений, 1997 год. 2 карикатуры на него, нарисованы одним из сотрудников оперативного отдела, прирожденным художником. Противоположную стену занимали стеллажи с книгами, в основном эзотерикой, и папками с делами. Его письменный стол в форме буквы «Л» занимали компьютеры, обычные карманы, переполненные лотки с входящими и исходящими документами, стопки писем, как срочных, так и не очень, и, наконец, свежий номер журнала дактилоскопистов с каламбурным названием «Распальцованный мир». Над всем этим хаосом доминировал заключенный в рамку афоризм: «Мы не поднимаемся до уровня наших возможностей, а лишь опускаемся до уровня наших оправданий». Оставшееся пространство занимали телевизор, видеоплеер, круглый стол, четыре стула и кучи папок и просто бумаг, а еще кожаная дорожная сумка, в которой находилось все необходимое для осмотра места преступления. На столе лежал открытый кейс, рядом валялись мобильный телефон, диктофон и куча расшифрованных стенограмм, которые он вчера брал с собой домой. Рой выбросил недоеденный сэндвич в мусорную корзину, аппетит как отшибло. Он маленькими глотками прихлебывал из кружки кофе, просматривая последние электронные письма, потом зашел на сайт полиции Суссекса и вызвал на монитор список файлов с делами, доставшимися ему после повышения от предшественников. В каждом подробности нераскрытого убийства. Куда компактнее, чем коробок 20 с пухлыми папками, а то и больше, которые в противном случае громоздились бы на полу, вываливались из шкафов или покрывались плесенью в сыром гараже этого участка, на территории которого было совершено убийство. В папках этих были снимки с места преступления, отчеты экспертов, собранные улики, показания свидетелей, стенограмма заседания суда, отделенные от остальных материалов и перевязанные цветной лентой. В новые обязанности входило заново изучать нераскрытые убийства, совершенные на территории графства, связываться с полицейским участком, занимавшимся тем или иным расследованием. Возможно, за прошедшие годы произошли какие-либо изменения, в результате которых дело можно было открыть заново. Содержимое многих папок Рой Грейс знал наизусть, благодаря почти фотографической памяти, помогавший ему сдавать экзамены и в школе, и в полицейском колледже. Для него там были не просто отнятые человеческие жизни и убийцы, до сих пор гуляющие на свободе. Каждое нераскрытое дело задевало Грейса за живое, ведь семья убитого не могла похоронить прошлое, ибо тайна так осталась нераскрытой, и правосудие не восторжествовало. Так как некоторым делам было уже более 30 лет, Рой понимал, что остается последней надеждой родственников погибших. Ричард Венторн, ветеринар-гомосексуалист, забит до смерти в собственном кабинете 12 лет назад. А вот Сьюзен Дауни, красивая молодая девушка, изнасилована и задушена. Ее тело 15 лет назад нашли на церковном погосте. Памела Чисхолм, богатая вдова, найдена мертвой в искореженной машине, но травмы не характерны для автокатастрофы. Скелетик Протапа Гокала, 9-летнего мальчика-индийца, обнаруженный под полом в квартире давно исчезнувшего подозреваемого педофила. Всего несколько дел из длинного списка. Останки жертв были преданы земле, условия изменились также и для них. В методике расследований произошел значительный прогресс, и теперь с помощью анализа ДНК можно выявить новые улики и новых подозреваемых. Интернет значительно упростил и расширил общение, меняются законы, появляются новые свидетели, люди разводятся, ссорятся с друзьями. Супруги, 20 лет назад не желавшие давать показания против своей половины, начинают ненавидеть друг друга. Делом убийств не закрывают никогда. Просто их называют висяками. Зазвонил телефон. Помощница руководителя, помогавшая как ему, так и его непосредственной начальнице Элисон Воспер, сообщила, что звонят из оперативного отдела. Соединить его с детективом. Политкорректность раздражала Роя Грейса все больше и больше, особенно в полиции. Не так давно их называли попросту секретаршами, а теперь футы-нуты, помощница руководителя. Он попросил соединить. И через секунду в трубке послышался знакомый голос Глена Брэнсона, умницы, фанатично преданного делу детектива-сержанта, с которым ему неоднократно приходилось работать в прошлом. Помимо всего прочего, Гленн был живой энциклопедией во всем, что касалось кино. Грейсу Гленн Брэнсон нравился. Возможно, сержант был его самым близким другом. — Рой, как делишки? Читал про тебя. Ну и заткнись. — Чего надо? — Как ты? Нормально? — Нет, не нормально. — Ты сейчас занят? — Смотря что ты имеешь в виду. — Ты хоть раз пробовал не отвечать вопросом на вопрос? Грейс улыбнулся. — А ты? — Слушай, меня тут достала одна дамочка. У нее пропал жених. Вроде был мальчишник, но там что-то произошло. В общем, его нет со вторника. Грейс, наморщив лоб, припомнил, какой сегодня день. — А, четверг. — Ну да. — Я думал, ты сегодня в суде. Позвонил тебе на мобильный, но он отключен. — Я обедаю. В суде перерыв. Судья Дрискл рассматривает документы, представленные защитой. Один из главных недостатков судебного процесса в том, что он отнимает много времени. Грейс, возглавлявший расследование, в ходе всего разбирательства, должен постоянно находиться либо в здании суда, либо на связи. А этот процесс грозит затянуться месяца на три, и большую часть времени займут хождение вокруг да около. «По-моему, это не совсем обычный запрос насчет пропавшего без вести», — продолжал Гленн Брэнсон. «Мне бы хотелось задействовать и твои мозги. Ты свободен сегодня вечером?» Любому другому Грейс ответил бы «нет». Но он знал, что Гленн Брэнсон не бездельник. И, кроме того, черт побери, именно сейчас он рад под любым предлогом удрать из кабинета, даже несмотря на поганую погоду. «Конечно, я выкрою немножко времени». «Отлично». Помолчав, Гленн Брэнсон предложил: «Слушай, давай встретимся на квартире у того парня. По-моему, тебе стоит взглянуть на нее. Я раздобуду ключ и буду ждать тебя там». Брэнсон продиктовал адрес. Грейс посмотрел на часы, сверился с органайзером. «Давай встретимся в 16:30, идет? Заодно пропустим по стаканчику. Неужели тебе нужны 3 часа, чтобы... Хотя, извини, в твои годы уже не поскачешь. Пока». Грейс вздрогнул. Он не любил, когда ему напоминали о маячащем впереди 40-летии. Рой не представлял себе ту черту. В таком возрасте принято подводить итоги. Где-то он прочитал, что после 40 человек обретает ту форму, коей и придерживается до конца. 38 — это куда ни шло, но в 39 уж невольно задумываешься о грядущем юбилее. Ведь еще недавно он считал 40-летних старичками. О, черт! Грейс снова просмотрел список висяков. Иногда жертвы нераскрытых преступлений были ему ближе живых людей. Зависящие исключительно от него 20 душ молили призвать их убийц к ответу. Они постоянно толпились в сознании Роя, когда он бодрствовал, а иногда являлись и во сне.